Шестеро стражников на башне, еще четверо у ворот. Наряды удвоены. Будем атаковать?» Спросила она у Спейса, совершенно игнорируя мое присутствие. «Отступать теперь поздно. В крепости наверняка поднята тревога. И обратного пути для вас нет», — ответил он. Мне не понравилась в этой фразе ее концовка, и я постарался уточнить, что именно имел в виду Спейс. «Это значит, что как только мы вырвемся из города, вам придется идти одним до самого монастыря. Я не могу надолго покидать свою резиденцию. Не забывай, что я здесь посол Федерации, и на меня возложена большая ответственность. К тому же я занимаю должность мага при дворе лорда Григориана. И если утром не явлюсь пред его светлые очи, трудно даже предположить, что за этим последует. Оставаясь в городе, я постараюсь направить погоню по ложному следу и дать вам время оторваться от преследователей». Я подумал, что как от бойца, от Спейса все равно мало толку. Но перспектива остаться наедине с Арией меня совсем не обрадовала. Хотя еще недавно я мечтал о встрече с ней. Стараясь не смотреть на ее испачканную кровью одежду, я спросил Спейса, каким образом он собирается прорваться через хорошо охраняемые ворота. «Шестеро арбалетчиков, сидевших в сторожевой башне, наверху, изрешетят нас стрелами, прежде чем мы сумеем подойти к воротам». «Об этом не беспокойся. Ими займется Ария». «Есть еще кое-что. Энерган перестает действовать. Я больше не чувствую ускорения своих реакций». «Ты израсходовал слишком много энергии в предыдущей схватке. Со временем твои силы восстановятся естественным образом. Но времени у нас нет. Придется тебе помочь». Спейс долго копался в своей котомке и, наконец, извлек из нее банку с каким-то желтым порошком. Отсыпав пригоршню этого вещества на ладонь, он велел мне вдохнуть его через нос. «Вы вроде бы говорили, что здесь ваша магия бессильна. Попытался я слабо возражать против нового эксперимента над своим организмом». «Это не магия. Корень мандрагоры наполнен силой». Пришлось подчиниться. Горло обожгло, и мне стоило огромных усилий сдержать приступ кашля. Мы находились слишком близко от стражников. Любой посторонний звук мог привлечь их внимание. Справившись с приступом кашля, я вытащил один из мечей, готовясь к атаке. Ария наблюдала за моими приготовлениями с ехидной улыбкой, которую не могла скрыть даже ее полумаска, сооруженная из плаща убитого стражника. Чтобы как-то компенсировать утраченное достоинство, я спросил, не на маскарад ли она собралась. За нее ответил Спейс. «Если Арию узнают, отвечать за ваш побег придется мне. В этом городе моя племянница знакома каждому стражнику». Через минуту я стал свидетелем превращения девушки в птицу. Все произошло почти мгновенно. Темнота мешала рассмотреть детали, но и того, что я увидел, было вполне достаточно, чтобы надолго отбить у меня привычку задавать ненужные вопросы. Ее тело начало стремительно уменьшаться, превращаясь в бесформенный комок. Странный печальный крик, уже совершенно нечеловеческий, заставил похолодеть кровь в моих жилах. Думаю, что на стражников у ворот он произвел не меньшее впечатление. Затем серая тень ночной совы взмыла воздух с того места, где только что стояла девушка, оставив на земле лишь бесформенную груду одежды. На секунду ночная птица мелькнула на фоне темного неба и исчезла в проеме одной из бойниц сторожевой башни. Почти сразу же оттуда послышались звон стали и вопли стражников. Я представил себя на их месте, когда на тебя из темноты бросается что-то бесформенное, нечеловеческое, через мгновение обретающее форму обнаженной женщины со смертоносным клинком в руке. Они не успели опомниться и вряд ли сумели оказать хоть какое-то сопротивление. Через несколько секунд на башне все затихло. Стражники у ворот попытались выяснить, что происходит у них над головой. И это было далеко не лучшим решением. Как только двое из них начали подниматься на башню, я бросился в атаку. Порошок Спейса подействовал. Я вновь обрел прежнюю форму и почувствовал это сразу по той скорости, с которой очутился у ворот. Дурные примеры заразительны. Племянница Спейса заставила меня, наконец, воспользоваться мечом не только как дубиной. С двумя оставшимися у ворот пикерменами я покончил в несколько секунд. Затем догнал тех, что поднимались по лестнице. Их кровь залила ступени. Теперь мне оставалось лишь наблюдать за тем, как сверху, перешагивая через трупы, спускается Ария. Нагота ей, видимо, совершенно не мешала и не вызывала даже тени смущения. «Хорошая работа», — похвалила она. «Вы делаете успехи». «Учусь у настоящих мастеров». Видимо, мой ответ показался ей не слишком искренним. Возможно, она почувствовала невольный холодок в моем тоне, потому что, не сказав больше ни слова, обошла меня так, словно я был всего лишь неодушевленным препятствием на ее пути. Мне удалось догнать ее уже за воротами крепости. Теперь на ней вновь была форма убитого солдата, сидевшая довольно мешковато. Пожалуй, сейчас, немного свыкнувшись с ее видом, я бы не стал возражать против прежней формы одежды, вернее, ее полного отсутствия. Но моего мнения на этот счет никто не собирался спрашивать. Спейс простился с нами, и его напутственные слова прозвучали не слишком обнадеживающе. «За этими воротами власть лорда Григориона заканчивается. Но между вами и монастырем лежит более 20 миль дикого пространства. Эта область непригодна для жизни. С тех самых пор, как там обосновались горлуды, пересечь пустошь считается подвигом. Будьте осторожны». «Если нам это удастся, Ария тоже останется в монастыре?» «Увы, мой юный друг, она нужна мне здесь, в крепости лорда Григориона». Я порадовался тому, что ночная тьма скрыла краску на моем лице. Я совсем не это имел в виду. Как будет она одна добираться обратно?